Я могу понять, как недовольны. Алло, здравствуйте. Я слушаю вас. А Зинаида Валерьевна, знакома вам. Меня зовут Ругая Звукузая Толгат, на микрофинансовую компанию Money Man, отдел по работе с срочной задолженностью. Ведет запись разговора. Вы верно, Зинаида Валерьевна? Да, я. Угу. По вашему займу звоним, 16 дней идет просроченная задолженность, 22 тысячи 20 рублей. 16 дней уже идет просроченная задолженность, оплату до сих пор нет, полностью не оплатили. До 4 ноября должны были полностью закрыть, на 30 дней брали 15 тысяч рублей, до сих пор не закрыли. Ну нет, последняя оплата была. У меня. Перезанимайте, решайте вопрос. Нет, что, не буду. Что вы предпринимали для решения данного вопроса? Ничего. У вас последняя оплата была 13 декабря. Хватит. Сегодня уже 19 число, оплаты до сих пор нет, и в январе тоже движение по счету не показали. Ну, хватит, наверное. Кто за вас будет оплачивать? Можете вы оплатить, я не возражаю. Ну, почему я должна за вас оплачивать? Обращайтесь к друзьям, родственникам. Ну, почему нет? Я же вашего совета не спрашиваю, а вы даете совет. Вы же пользовались денежными средствами. Ну, вы оплатите за меня. Трудно, что ли? У меня нет денег. Вы предпринимаете что-либо? Не, не буду. Вы же взрослый, ответственный человек. Это вы предпринимаете что-либо. Что я могу на данный момент зафиксировать отказ от оплаты? Зафиксируйте. Учитывайте, что за каждый день просроченной задолженности начисляются неустойки на основании статьи 330. В каком размере? В Российской Федерации вам в любом случае нужно будет. В каком оплатить? Размере неустойка? Вот сегодня сумма составляет 22 тысячи 20 рублей, завтра будет 22 тысячи 177 рублей 50 копеек. Ну сколько в день-то? Ну, считайте. А вы не можете? 150 рублей в день. 150 рублей в день? Понятно. На основании пункта 4.3 по условиям договора ваш договор может быть передан коллекторским агентством. Соответственно, будет приезжать по адресу регистрации проживания. ПКБ ко мне приедет. Посмотреть очень хочется. Пусть приезжает. Алло. Добрый день. Алло. Так. Компания МБА «Финанс», специалист Светлана Владимировна. Ой, ты бешеная. Ольга Васильевна, это вы, да? Да. Будешь орать сегодня, Александр? В отношении задолженности перед кредитором и в кредит. Просрочка 291 день к оплате 145 140 рублей. Требование кредитора, чтобы вынесли оплату до 20 января. Оплата поступает сегодня. Слушай, Усова, вот смотри, воскресенье, 5 часов вечера, крещение, а ты все звонишь. Тебе из дома выгнали? Ну, говори, я обожаю, когда ты орешь. Вот скажи, тебя из дома выгнали? Кому вы нужны? Кому вы нужны? Каждый орешь, как ненормально. Давайте сделаем так. Вы настроитесь на общение, хорошо? Ага, не плюйте в трубку-то. Я прерываю разговор. Я отсутствие конструктива. Далее по моей команде принимаем входящие звонки вместе с автоинформатором. Настраиваешь на общение. Далее. Алло, долговое агентство «Фемида», разговоры записываются. Горчакова Анна Михайловна. Юлия Петровна? Да. Юлия Петровна, звоню по поводу вашего займа в компании «До зарплаты». Угу. Займ вами, к сожалению, не оплачен, не оплачиваете с 9 февраля. Не переживайте так сильно. По какому договору работаете? Что вы имеете в виду? Я имею в виду... Кредитором с моим, вы какой договор заключили, цессия либо агентский? Мне надо по знать, как с вами общаться. Понятно, агент. По агентскому договору. Так. Да. Угу. Вот, ну и, соответственно, оплата от вас не поступала, вот звоню узнать, почему вы не оплачиваете, когда будет оплата. Соответственно, ответ на вопрос, когда будет оплата, от меня поступит, когда будет уведомление от кредитора о привлечении Фемиды для работы со мной по возврату просроченной задолженности. А вы не получали? К сожалению, пока нет. Давно вы работаете по агентскому? Да не вы вышли, это кредитор должен, у вас же не цессия, да. Агентский, поэтому это они я могут. Я понимаю. Mm-hmm. Да, естественно, хорошо, напомню кредитору, чтобы он вам выслал повторное уведомление. Спасибо о том, за что адекватность. Спасибо. Приятно, хорошо. Слушай, до свидания. Угу. До свидания. Алло. Здравствуйте, Зинаида Валерьевна. Да. Компания «Веритас» работаем под брендом «Е-Заем». Меня зовут Горлова Светлана Игоревна, специалист по взысканию. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности. Почему не оплачиваете? Почему не оплачиваю? Я еще не придумала. И только проснулась. Просрочка 23 дня, сумма 36 172 рубля 66 копеек. Что значит, вы не придумали? Ну, у меня каждый день разная причина. Сегодняшнюю я еще не придумала. Я вас поняла. Тогда статья 1005, ваши данные передаются в коллекторское агентство. Коллекторы будут работать с вами и с вашим окружением. Предупреждайте. Всего моим доброго. С окружением никто не будет работать в руле. Будут работать. Ты в руле под запись разговора врешь. Я твоих могу предупредить, что дочка у них врушка. Предупреждайте в ходе соседей. Твоих всего доброго. Обязательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Credit, Султанова Алина Тимуровна, разговор записывает. Любовь Геннадьевна. Да. Я по задолженности звоню вам перед компанией. У вас 30 дней просрочка. Необходимо сегодня произвести оплату задолженности в полном объеме. Максимум до обеда могу вам дать, урегулировать вопрос. Возможно. Достаточно времени прошло. Я прошу меня не перебивать. Хорошо, я еще... Будет. Я не прошу мне меня не перебивать. Расскажи, пугалки, не пугай меня. С вами все хорошо сейчас, да. Скажите, пожалуйста. Очень даже. Может, не выспались вы еще? Я нет, вы я выспалась, даже кофе уже попила. Вы разговор ведите корректно. А ты кто такая, чтобы корректно разговаривать? Если вы не готовы вести переговоры. Время до обеда. Что же будет потом? Поговорите. Звереныш из смарт-мани. На вопрос отвечай, что потом будет. Испугалась? Микрофончик отключила. Сидит там, стопит, записывает. Все, успокоили? Я еще не нервничаю, чтобы успокаиваться из какой-то мандавохи. Все, узнала, надо поговорить, я послушала. Что вы можете интересного сказать? На три буквы в середине. Что вы можете интересно сейчас я сказать? Тебе уже сказала, куда идти. Я с таким, как вы, каждый день разговариваю, поэтому да все, что вы мне сказали, меня удивительно. Поэтому находишься. В следующий раз что-нибудь интереснее. Тебе там уютно и комфортно. Хорошо. Тебя ничего не беспокоит. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, специалист Ольга. Марина Андреевна, это вы? Да. Звоните отдел клиентского взыскания, находится на 11 дней задолженности по двум кредитным продуктам. Требования банка внести до 23 января. Оплата поступит? Нет. Алло. Нет. С чем у вас связано? Денег нет. Вы что-нибудь предпринимаете, чтобы выйти из задолженности? Потому что жду. Это не причина, то, что у вас деньги. Нет денежных средств. А зачем спрашиваете тогда? Если это не причина. Марина Андреевна, вы сейчас нарушаете условия договора, не оплачиваете кредиты. И что? Если данная ситуация будет продолжаться, банк имеет право выставить вам всю сумму кредита к оплате единовременным платежом. Вы готовы оплачивать? Делайте все так, как положено. Если не выставите требования, я не оплачу единым платежом, вы имеете право обратиться к взысканию в судебном порядке. Хорошо, я вас услышу, я тогда зафиксирую, как отказ от оплаты, раз вы не идете. Все, девушка, зафиксируйте, не надо ныть. Вы уже поняли, на меня воздействовать бесполезно. Я вам ответила на все вопросы. До свидания. Хорошо, всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Да, здравствуйте. Это досудебный отдел УФМК «Быстрые деньги». Меня зовут Дарья Михайловна. Никулина ведет запись разговора. Алло, меня слышно? Да, слышно. Звонок поступил по поводу вашего просроченного договора в компании «Быстрые деньги». Что у вас с решением данного вопроса? Все хорошо, он не решает. У вас на данный момент сумма 16 902 рубля 44 копейки, на сегодня актуальная. По требованию компании долг необходимо полностью закрыть в течение суток. Вы сейчас какие меры предпринимаете относительно погашения? Всякие важные, серьезные. Никакие. Вы работаете где сейчас? На работе. В компании есть право сейчас на взаимодействие с вашим работодателем по информации из анкеты. И наше право будет это сделать запрос, во-первых, по уровню вашего дохода, срок выплат заработной платы предыдущей, вообще по оформлению вас как сотрудника. Хочу вас очень запрос расстроить. Может быть по телефону, у компании Финпротект, которая работает по агентскому договору, нет никаких прав сидеть и вводить меня в заблуждение подобным образом. А вы не видимо... нужно. Вы бесправные. И тебя работодатель мой пошлет на три веселых буквы, потому что ты работаешь по агентскому, звонишь от имени Турбозайма и пытаешься ввести меня в заблуждение, таким образом хочешь смотивировать меня на оплату. А за ложь ты сейчас получишь по ушам и по разам по своим. Поняла меня? Имеет она вам право. Вам звонит кредитор ваш, я же вам представилась. Кто ты такая? О, МФК «Быстрые деньги». Ну вы и что дальше ты? Ты коммерческая организация, какая-то вшивая конторка, которая что-то куда-то запросит. О размере зарплаты, даты выдачи. Кто ты есть, чтобы ты это запрашивала? Я диалог вынуждена прервать. Как прерываю, убегая отсюда. Вам доброго, до свидания. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает вам сейчас из досудебного отдела компании ОФК «Турбозайм». Рустам Исмаилович Алексперов, ведется запись разговора. По поводу неоплаченного долга звонок 19 960 рублей 88 копеек на сегодня. Вы сумму подготовили на оплату? Я ходила, готовила и не приготовила. Нарушили условия договора, все сроки нарушили. Вы планируете решать вопрос с компанией? Не, не планирую. То есть вы от оплаты отказываетесь, от своих обязательств? Давайте данные сейчас сверим для фиксирования отказа. Вы сейчас где работаете? Какого перепуга, если будете что-то сверять? Вы анкетные данные оставляли в компании при оформлении займа? Ну что? Звонит какой-то крендель мне с сотового номера. Какие-то данные мои хочет заполучить. Зафиксируйте. Себе зафиксируйте, пожалуйста. Ваших интересов. Мозг. Адрес указали. Кто там проживает сейчас? Там? Ну, приедь, посмотри. А кто проживает? Посмотри, кто корреспонденцию от компании получает? Ну, приедь, посмотри, говорю. А как часто вообще займ кредита оформляете, пользуетесь? Каждый день. Больше не планируете пользоваться? Буду. Побольше еще возьму. В какие компании планируете обратиться? Да во все пойду. Думаете, одобрит вам? Да, конечно. У меня же справа. Ну хорошо, в таком случае. Хочу вас сразу проинформировать, если договор признали проблемным. Угу. Далее компания будет вправе договор переуступить в случае отсутствия оплаты по цессии в коллекторской агентстве. Переуступать прямо сегодня. Оплаты не будет, поэтому надо заниматься делами. Хватит по телефону разглагольствовать. Все, делайте дела. В этом случае, возможно, с их стороны законные выезды, с целью личной беседы. У вас компания сейчас в крайний раз призывает вернуться в рамки клиентских отношений. Да меня еще не призывал. Прямой кредитор. Даже не смотивировала платить. Соответственно, то, что призывал. Соответственно, отказ ваш зафиксирован. Угу. Вам всего доброго. Всего злого. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Зинаида Валерьевна. Да. Это микрофинансовая компания «Веббанкир» Лебедева Екатерина Александровна. Скажите, пожалуйста, дату вашего рождения для продолжения диалога? Да я не знаю. На меня с неба звездочка упала. Прямо в темечко попала. Все забыла. Угу. У вас все в порядке или нет? Ну как в порядке? В темечко попала. Угу. Вы вопрос, то есть решать нашей компании отказываетесь? А как его решать надо? Так вы даже дату вашего рождения не называете, чтобы я вам информацию предоставила. А она мне нужна? Нужна. Это в ваших интересах. Не знаю, пока голова светится, звездочка во лбу. Поняла. Хорошо, информацию я зафиксировала, отказ от идентификации поставила. Всего доброго. До свидания. Позвоним по вашим дополнительным номерам. До свидания. Да-да, получишь. Пока.